Глава 19. Происшествие в царстве духов. Часть 1. Я назначил нам встречу на вечер. Почему не предупредили, что защита понадобится вам через пару часов? С отчетливым недовольством в голосе поинтересовался Вэйсин, когда группа для поимки мятежных духов была сформирована, а Юнь-Юнь сумела незаметно оторваться от брата и приблизиться к богу войны. Заметив его присутствие, юная богиня тут же поняла, откуда растут корни спокойствия и уверенности наследника в успехе его миссии. Но как тот смог договориться с богом войны? Это отдельный вопрос, и получить на него ответ вряд ли будет так же просто, как попасть в состав группы. Впрочем, сейчас Юнь-Юнь намного больше интересовало поведение самого Вэйсина, особенно в ее присутствии. «Я не знала, что вы отправитесь за преступниками прямо сейчас. Вы тоже не предупредили меня об этом». Отозвалась она почтительно, прикрыв губы круглым шелковым веером. Они стояли возле белой арки перед входом на территорию Небесного дворца с Ханьли и Байшеном, дожидаясь двух верных наследнику представителей дворцовой стражи. Одеяние бога войны на этот раз было таким простым, что в этом человеке никак нельзя было опознать одного из сильнейших бессмертных верхнего мира, готового отправиться за нарушителями порядка. Но Юнь-Юнь понимала, что такому, как Вэйсин, латы и меч без надобности. Даже если меч будет легендарным оружием древних богов, а латы — легкими, как шелк, и прочными, как алмаз. К чему была подобная маскировка, Юнь-Юнь не решилась уточнить. Как не решилась спросить, было ли это вообще маскировкой. Вполне возможно, бог войны втайне тяготел к затворническому образу жизни с его аскетичной простотой в одеянии. Что, к слову, было неплохой идеей для самих наследников. Перещеголять местную знать им все равно не удастся, в то время как выделиться среди всех скромным нарядом и правильными мыслями будет намного выгоднее. «Пожалуй, поделюсь своими мыслями с Ханьли», — подумала Юнь-Юнь. «Варианта лучше у нас все равно не будет, разве что мы облепим себя павлинными перьями и натрем тело золотой пудрой». «Что вы вообще делаете здесь? Разве от вашего присутствия есть какая-то польза?» Плохо скрывая раздражение и не подозревая о ее размышлениях, продолжил нападать на юную наследницу, молодой бог войны. «Мой брат был атакован в мире смертных. Меня еще в детстве ради безопасности скрыли ото всех во дворце хозяина Красной горы», — отозвалась та чуть более сухим тоном. «Я желаю знать, кто и почему вредит наследникам Верхнего мира». «И что даст вам эта информация, если вы не способны постоять за себя?» Закатил глаза Вэйсин, оказавшийся весьма эмоциональным, когда дело коснулось юной богини. «Слышал, веер в ваших руках способен вызвать цунами», заметил Байшен, тем самым мягко защитив Юнь-Юнь от нападок бога войны. Он уже заметил, какое впечатление произвело на Юнь-Юнь открытие о его происхождении, и теперь пытался выработать стратегию, при которой предвзятость вновь обернулась бы интересом, и если не желанием сотрудничать, то хотя бы отсутствием желания противостоять подобному сотрудничеству. «Так сказал Гуаньшань, и я склонна ему верить», — отозвалась Юнь-Юнь без особого желания, обмахнув лицо своим новым артефактом водной стихии. По заверению Ханьли, пользоваться им было очень просто. Довольно лишь произнести вслух команду на высвобождение мощи артефакта. Но делать это стоило вблизи водоемов или рек. В противном случае ни о каком цунами и речи быть не могло. Однако в царстве духов было полно живописных водопадов, потому Юнь-Юнь решила выбрать именно артефакт водной стихии. Вода в ее представлении несла куда меньше разрушения, и от подобного же веера с элементом стихии огня наследница мгновенно отказалась. «Словам хозяина Красной горы верят абсолютно все боги. На том и стоит Верхний мир», — отчеканил Вэйсин, в очередной раз неожиданно для себя, вступив в пикировку с Юнь-Юнь. А та, в свою очередь, тут же догадалась, кому стоит быть благодарной за присутствие в группе бога войны. «К слову, мне любопытно, почему его замок вы называете дворцом. Одного взгляда на то древнее строение хватает, чтобы понять. Оно не столько для жизни, сколько для обороны от захватчиков». Вновь встрял в их разговор Байшен, переведя взгляд на Вэйсина и, очевидно, желая посеять семечко сомнения в сердца небожителей. Но полученная реакция озадачила третьего принца. «Замок? Это больше похоже на пагоду», — протянула Юнь-Юнь задумчиво. «Дворец как дворец. Они в небесном царстве настолько разные, что подмечать отличия взялся бы разве что обладатель бесконечного запаса свободного времени», — пожал плечами Вэйсин. «Они действительно не замечают или не хотят видеть?» — подумал принц демонов и присмотрелся к своей старой знакомой, старательно прятавшей от него любые эмоции. «Нет, она все видит и слышит, но не показывает окружающим. У нее тоже появились вопросы касательно древнего бога», — с удовлетворением заключил тот про себя. В этот момент Юнь-Юнь сосредоточенно думала над словами Байшена, а заодно о рассказе Хань-Ли про события на Красной горе. Пагода и впрямь выглядела далеко не миролюбиво, навевая мысли о со временем изменившейся функции помещения. Кровопролитная битва между бессмертными в далеком прошлом вполне объясняла наличие на горе оборонительного сооружения, лишь спустя многие годы дополненного новыми пристройками на первых этажах и облагороженного до вида мемориального строения. Но почему именно Гуаньшань был назван хозяином этой горы? Почему он живет в этой пагоде, игнорируя парадный дворец, и какую роль он играл в том давнем сражении? На эти вопросы Юнь-Ю не планировала найти ответы во Дворце Свитков, чтобы разобраться, что из себя представляет древний бог, но ее поиск вновь отложился из-за сложившихся обстоятельств. Тем временем к их компании подошли два стражника и сложили руки перед грудью, приветствуя Хань-Ли и Вэйсина, что не укрылось от внимания Юнь-Юнь. «Мы полетим на тыкве-горлянке. Для ее высочества принцессы это будет самым безопасным способом передвижения», — громко произнес бог войны, в свою очередь отметивший интерес полудемона к Юнь-Юнь, и подбросил в воздух небольшой вытянутый сосуд, мгновенно разросшийся в десятки раз до размера экипажа в смертном царстве. «У Юнь-Ли еще нет титула», — с вежливой улыбкой отозвался Хань-Ли, одобрительно взглянув на диковинный артефакт. «Однако нам очень приятно, что бог войны проявляет уважение во время обращения к наследнице». «Это простая формальность», — отбил Вэйсин и протянул руку, предлагая всем забраться на огромную горлянку, зависшую над землей. «Как на этом вообще можно летать?» — тихонько спросила у брата озадаченная Юнь-Юнь, вынуждая бога войны поджать губы от осознания собственного промаха с выбором средства передвижения для первого полета. Горлянка не была изящной, это факт. К тому же она не производила впечатления надежного средства для переноса богов по небу. «Для юной наследницы это будет незабываемым первым опытом», — не без иронии протянул Байшен, взгляд которого, тем не менее, стал заметно холоднее после продемонстрированной богом войны заботы. «Лететь на птице было бы еще более волнительно для бессмертной, никогда не отрывавшейся от земли», — сухо ответил Вэйсин и хотел уже подать руку Юнь-Юнь, но ученица великолепных цветков успела принять помощь принца демонов и взлетела наверх. Она не была слепа и, заметив напряжение между мужчинами, решила воспользоваться полученным раскладом. Готовый на любое взаимодействие Байшен являлся идеальным раздражителем для неосознающего собственных эмоций Вэйсина. Юнь-Юнь уже успела подцепить на крючок молодого и неопытного в любовных делах бога, попросив его защиты и тут же отчитав за однобокую позицию, убивающую на корню само понятие справедливости по отношению к беззащитной наследнице. А дальнейшее избегание жертвы лишь подогрело желание последнего доказать собственную беспристрастность. И теперь самый молодой бог войны, сам того не ведая, опекал юную наследницу, невольно стремясь обрести ее одобрение. «Идеальный расклад», — похвалила сама себя Юнь-Юнь и вздрогнула, когда огромная и удивительно удобная для ездоков горлянка поднялась в воздухе и направилась в сторону царства духов. Юная богиня решила и впредь действовать мягко, маскируя свои решения под нужды наследника. Защита бога войны была ей необходима в условиях полной неопределенности, но еще более ценной эта защита могла оказаться в случае, если совет высших богов избрал Вэйсина потенциальным владыкой. На это указывало множество факторов, в том числе рекомендация хозяина Красной горы расположить к себе именно этого бога. Да и позиция самого Вэйсина была довольно красноречивой. Он пытался удерживать нейтралитет и принципиально держался подальше от любых интриг. Вэйсин хотел сохранить лицо в случае, если совету все-таки удастся сместить Хань-Ли с места наследника. И при этом он не отказал названной сестре последнего в помощи, когда та его об этом попросила. Вэйсин не был ни злым, ни добрым. Он пытался соответствовать некому стандарту праведности в своей голове, пренебрегая возможностью выстраивать искренние отношения, основанные на чувствах или сиюминутных впечатлениях. Юнь-Юнь не могла определиться, что думает по этому поводу, но бог войны определенно зажег в ней огонек интереса, основанного на странном азарте, который белый лотос дома наслаждений «Алые лепестки» еще никогда не испытывала. Она хотела добиться его расположения и готова была пустить в ход все умения, приобретенные в смертном мире. «Его высочество должен быть план поимки мятежных духов, навредивших ему во время испытания в смертном царстве», — нарушил недолгую тишину Вэйсин. «Не могли бы вы поделиться им со мной, чтобы я случайно не помешал вашим действиям, находясь в неведении относительно выработанной стратегии?» «Точно, брат. Ты так и не сказал, каким образом будешь ловить духов, проклявших тебя», — встрепенулась Юнь-Юнь, решив не акцентировать внимание на том, что бог войны знал не больше ее самой. «Байшен уверил меня, что на духах, служащих его братьям, есть клеймо, которое способно проявиться от звуков флейты», — посмотрев на третьего принца, ответил Хань Ли. «Так ваш план — идти по царству духов, наигрывая мелодию на сяо?» Взглянув на флейту, добровольно продемонстрированную Байшеном, отозвался бог войны. Юнь-Юнь тоже присмотрелась к простому на вид инструменту. Она не могла понять, из чего сделано это сяо. Но та имела белоснежный цвет и диковинные рисунки на боку рядом с пыльцевыми отверстиями. «Боюсь, те, кто нам нужен, разбегутся от одного вида моей сяо», — ровно ответил Байшен, и Юнь-Юнь заподозрила наличие некой тайны, связанной с флейтой. Возможно, ее вид хорошо знаком духам. Если не всем, то связанным с принцами царства демонов точно. В таком случае идти и играть будет и впрямь не лучшим вариантом. Однако не это заинтересовало юную богиню больше всего. «Выходит, твоему испытанию в смертном мире помешали принцы царства демонов, братья Байшена?» — спросила она. «Госпожа Дзи не знала этого», — удивился Вэйсин, встретив ее взгляд. «Я не удостоена доверия брата, ведь еще совсем недавно я даже не знала о своем происхождении», — попыталась сгладить довольно неловкую ситуацию Юнь-Юнь. Даже имя своего рода она услышала сегодня в главном тронном зале, когда ее представляли всем почтенным богам. Что уж говорить о важной информации, от которой зависит судьба наследника. «Весть о заговоре принцев царства демонов добралась до меня лишь этой ночью, о чем я поспешил рассказать хозяину Красной горы, а затем и почтенным богам. Я еще просто не успел поделиться этой новостью с Юньли». Ханьли положил руку на плечо названной сестры и так кивнула, принимая ответ. Она понимала желание брата не втягивать ее во все события, связанные с борьбой за трон, но решила опущенными ресницами и поджатыми губами показать богу войны, насколько уязвлена тем, что узнала обо всем последней и в присутствии посторонних. Байшен заметил эту перемену в своей знакомой и спрятал улыбку за кулаком, сымитировав покашливание. А Вэйсин, в свою очередь, озадачился не на шутку, переводя взгляд с брата на сестру. «И вы позволили своей сестре отправиться в царство духов, не поставив ее в известность о том, кто является вашим противником?» — спросил он, сведя брови. «Принцев демонов в царстве духов быть не должно, а с духами, думаю, мы разберемся быстро», — сухо улыбнулся Хань Ли. «Зачем им нападать на тебя в смертном мире?» — вновь позволила себе встрять в разговор Юнь-Юнь, воспользовавшись возможностью получить полные сведения, да еще и с помощью духов. «Все очень просто, ваше высочество», — ответил ей Байшен. «В царстве демонов всем хорошо известен обряд отправления бога в смертный мир. Все боги, желающие стать высшими, проходят это испытание. И от их успеха зависит, смогут они стать сильнее или ослабнут. Разумеется, действующей власти в Нижнем мире выгодно лишить небесное царство сильного наследника. Потому, заполучив информацию о приблизительном времени его испытания, мои братья обратились к должникам из царства духов, чтобы те прокляли всех новорожденных и детей до 5 лет, подходящих под стандарты божественного испытания. В обеих столицах мира людей». «Так хозяйка была права? Она знала, что ее ребенка прокляли, как и Вэйджена и многих детей, казавшихся подходящими для испытания наследника в придачу», — задумалась Юнь-Юнь, прикрыв нижнюю часть лица веером-артефактом. «Я слышал, что в царстве демонов родственные узы почти ничего не значат. Пример третьего принца развеял последние сомнения», — позволил себе заметить бог войны. Как и в случае Верхнего мира, в нашем идет своя борьба за власть», — спокойно отозвался Байшен. «Разница между нами лишь в том, что я позволил себе выступить открыто, и весть о моем способе заполучить трон владыки царства демонов дойдет и до отца, и до братьев очень быстро. А в случае Верхнего мира...» Тут третий принц позволил себе замолкнуть и улыбнуться, опустив взгляд. «Борьба ведется под ковром». «Не забывайтесь», — сверкнул побелевшими глазами бог войны. «Разве не вы первым стали сравнивать два царства? Я лишь продолжил ваше начинание». Пожал плечами Байшен, и Юнь-Юнь невольно присмотрелась к нему повнимательней. Либо этот принц знал о закулисных войнах Верхнего мира изначально, либо Гуаньшань во время ночной беседы успел посвятить его во все подробности. Кань Ли, кажется, тоже был доволен течением беседы двух потенциальных наследников разных царств. По крайней мере, он не выступил в защиту ни одного из них, решив отмолчаться и переждать бурю. «Слышала, третий принц не мог претендовать на трон из-за того, что в нем течет кровь небожителей», — протянула Юнь-Юнь. «Есть ли у вас понимание, как именно Верхний мир может помочь вам в этой проблеме?» «Я не просил и не буду просить у богов армию для борьбы с моими братьями. Как правильно подметило ее высочество, с моей кровью я вряд ли получу поддержку обитателей мира демонов, даже если смогу победить всех конкурентов на пути к трону». Усмехнувшись и отведя взгляд в сторону, отозвался Байшен, чем весьма заинтриговал и Юнь-Юнь, и Вэйсина. «Тогда в чем ваша выгода? Зачем вы помогаете наследнику Верхнего мира?» — спросил последний, и юная богиня заметила, как Хань Ли направил на третьего принца взгляд, полный скрытого любопытства. «Так Байшен не посвятил его в свой план, лишь предложил помощь? Тогда кто знает цену этой помощи? Вновь один лишь Гуаньшань». «Позвольте вас заверить, моя цель исключительно личная и не имеет никаких пагубных последствий для богов Верхнего мира. Хозяин Красной горы позволил мне попытаться ее добиться, гарантировав безопасность для обитателей Небесного царства». С улыбкой ответил Байшен и склонил голову, не глядя ни на кого из присутствующих. Но почему-то Юнь-Юнь ощутила беспокойство. Гуаньшань ведь не пообещал третьему принцу ее саму в качестве завтрака и обеда. «Нет, это невозможно. Вспоминая наш разговор в смертном мире, я четко уяснила, что упомянутый старик с горы скорее мешал Байшену и был его раздражителем. Вряд ли Гуаньшань согласился бы на помощь принца по такой высокой цене. Он даже не хотел общаться с ним, когда тот появился на горе этой ночью», — подумала Юнь-Юнь и взглянула вперед, туда, где приближающиеся пейзажи царства духов завораживали взор своими яркими красками. Наследница понимала, что придумывать план на земле, возможно, полный шпионов принцев-демонов, будет довольно опрометчиво, потому решила вернуться к главной проблеме. «Раз сам хозяин Красной горы гарантировал обитателям Верхнего мира безопасность в связи с присутствием третьего принца на небесах, значит, у нас нет повода для переживаний. Сейчас нам стоит задуматься над тем, как мы заманим в одно место всех духов и выявим среди них тех, что работают на наследников царства демонов». «У меня сложилось ощущение, что у ее высочества появился план», — протянул Байшен, окинув Юнь-Юнь хитрым взглядом. «Пожалуй, у меня есть решение для нашей проблемы», — кивнула ученица великолепных цветков. «Это она? Дочь почившего владыки Небесного царства?» — раздавались повсюду шепотки, пока процессия бессмертных с Юнь-Юнь во главе шла по дороге, выложенной из разноцветных булыжников мимо причудливых лавок с самым неожиданным и порой даже диким для простых людей товаром. Царство духов не сильно отличалось от городов простых смертных. Тут были и улочки, и торговые площади, и дворцы, очертания которых проглядывали среди облаков, и простые дома. Пусть простыми их можно было назвать лишь в сравнении с дворцами. Самым значительным отличием был воздух, заряженный чистой силой. И сами обитатели царства, с их рогами, ветвями, растущими из головы вместо волос, чешуей на лице или длинными пушистыми ушами, а порой и хвостами, торчавшими из-под подолов юбок. Юнь-Юнь старалась не глазеть на чудных представителей этой невероятной расы, но то и дело прятала лицо за веером, чтобы не смутить никого своей реакцией, подчас бесконтрольной. Впрочем, любое привлечение внимания духов было ей на руку. «От кого ты услышал, что это дочь почившего владыки?» Услышала она вопрос, заданный где-то в толпе. «А за ее спиной не наследник ли на пару с новым богом войны?» Зашептал кто-то с другой стороны. «И все же, кто тебе сказал, что она дочь прежнего владыки?» «Не знаю, кто-то только что сказал». «Эй, где ты, который с длинными ушами?» Тут же попытался найти источник информации собеседник, особенно громко шептавшего, а Юнь-Юнь прикрыла губы, чтобы улыбка не выдала ее. План юной богини был прост – пустить слух среди духов о том, что к ним пожаловала наследница Верхнего мира, о которой еще не объявили официально. Подобная весть привлечет к их процессии всех любопытствующих, а духи, как ей успел пояснить Хань Ли, имеют простой и веселый нрав. Они готовы уцепиться за любой повод, чтобы устроить веселье. Задачей Юнь-Юнь было устроить музыкальное представление для обитателей этого удивительного царства и сделать возможным присоединение к номеру флейты Байшена, когда никто не будет на него смотреть. «Юнь Ли, я слышал, что раньше ты обладала невероятными талантами. Но хватит ли тебе дарования собрать на себе все взгляды расы, привыкшие к таким фокусам, которые смертным даже не снились?» Понизив голос, уточнил Хань Ли. Он нарочно говорил, обходясь общими фразами и не выдавая лишней информации тем, кто мог услышать. И все же Вэй Син заинтересовался сказанным. «Уверен, талант госпожи Дзи незауряден», — заметил он. «Но разве это не слишком жестоко, даже со стороны названного брата, сравнивать ее умение с мастерством простых смертных? Моя сестра была ученицей господина Гуаньшаня и не имела возможности сравнить свои навыки с мастерством богинь Верхнего мира или духов из Срединного царства. Потому я позволил себе подобное сравнение», — чуть суше ответил ему Хань Ли. «Вы были заперты на территории хозяина Красной горы?» — недоверчиво уточнил Вэй Син. «Все верно. Единственное место, где мне дозволялось гулять, — это сама Красная гора», — кивнула Юнь-Юнь. «Но, брат, почему ты назвал царство духов Срединным царством? Я ни разу не слышала такого названия». «Царство духов находится между смертным миром и царством небожителей», — ответил ей вместо наследника бог войны, после чего обернулся на Хань Ли. «Возможно, господин Гуаньшань делал упор на другие знания во время обучения. Потому ее высочество оказалось неосведомлена». «Разве царство демонов не считается нижним миром?» — нахмурилась Юнь-Юнь. «Это определение было создано для того, чтобы оскорбить мой род и указать нам на наше место в иерархии бессмертных», — усмехнулся Байшен. «Но царство демонов находится не под землей, как это принято описывать в легендах из смертного мира. Мы с небожителями делим одну территорию, и наша граница — место постоянных битв. И вновь я слышу, как в общении с вами ваши собеседники обращаются к легендам из царства смертных. Неужели мир людей — единственное место, которое изучало ее высочество, находясь в обучении у хозяина Красной горы?» — поднял брови Вэй Син. «Кажется, я уже упоминала, что мое обучение было весьма условным», — бросила Юнь-Юнь, ненадолго задумавшись для поиска определения. Ей нравилось изумлять невероятно правильного бога войны, открывая для него несовершенство верхнего мира и оголяя несправедливость, обоснованную повсеместно, даже на территории древнего бога, что отвечает за устоявшийся порядок на небесах. Пусть эта несправедливость и была надуманной. «Неслыханно», — возмутился молодой бог войны. «Разве вы не были и без того пленницей его дворцов? Почему было необходимо еще и лишить вас столь необходимых для выживания знаний?» «У древнейшего свое видение того, о чем стоит знать наследница, а о чем не стоит», — заметил Хань Ли, вступаясь за своего покровителя. «К тому же Юнь Ли жила у него инкогнито. Фаворитизм в ее случае мог привести к излишнему вниманию к никому неизвестной ученице». «Разве тут может идти речь о фаворитизме? Ее высочество не владеет даже основными...» Начал было Вэй Син, как был перебит Юнь-Юнь. «Там выступают музыканты», —